Ну а значит ли это, что его нужно признать совсем неспособным справиться со своей исторической миссией в жизни и борьбе угнетенного трудового человечества? Безусловно, нет. Таким признать его нельзя. Оно слишком сильным и могучим уже и в наш век. И располагая оно достойными его цели и социальными средствами для своих социальных действий, большая часть трудового человечества давным-давно признала бы и усовершенствовала бы его методы борьбы. И оно явилось бы в жизни и борьбе трудящихся руководящей идеей, дающей вовремя и на все запросы дня точные ответы. Увлекаясь этими мыслями, я, однако, отдавал себе отчет, что осуществлять эти мысли в практической борьбе в настоящее время нелегко, что для этого нужны силы, а их почти нет в России. При этом я неоднократно думал о Кропоткине. Думал, что же он, этот маститый вождь анархизма, делает теперь, о чем думает? Неужели он не видит тех причин, которые делают анархизм бессильным выявить в действии, полно и отчетливо перед трудовыми массами, все то, чего он ищет в великой борьбе? Ведь не может же быть, чтобы этот великий борец, награжденный здоровым и сильным умом, борец, который всю свою жизнь проповедовал идею анархизма и боролся за права угнетенных, не может быть, чтобы он не думал об этом, не принимал никаких мер. Мысленно рассуждая так, я не раз говорил себе, пойду сейчас к нему. Он на все исчерпывающе мне ответит. И потом спрашивал у товарища Аршинова, «Ты не знаешь, Кропоткин в Москве сейчас?» Хотя я хорошо знал, что он в Москве. А когда получал от товарища Аршинова утвердительный ответ, я находил почему-то неудобным идти к нему и продолжал мучительно терзать себя вопросами, на которые сам не мог дать исчерпывающих ответов. Однажды, когда я проходил по одной из московских улиц вместе с товарищем Аршиновым, кажется, после разноски по магазинам, вышедшей из печати книги «Хлеб и воля», товарищ Аршинов мне говорит, «Ты хотел побывать у Кропоткина. Вот здесь недалеко живет Кропоткин. Я советую тебе посетить его». «С тобой, что ли?» — спросил я Аршинова. «Нет, я сейчас не собираюсь посещать его, но тебе советую, тем более ты уезжаешь в Екатеринославщину. Перед отъездом стоило бы посетить старика, поговорить с ним». «Постараюсь зайти», — сказал я в ответ Аршинову и погрузился в размышления о том, с чем, с какими важными вопросами я зайду к старику, беспокоить его. Вопросов было очень много. На четырех из них, на вопросе об отношении к оккупации немецко-австро-венгерскими армиями в союзе с Украинской Центральной Социалистической Радой, Украины, на роли в этой оккупации украинских социал-революционеров и социал-демократов, возглавлявших Раду, на отношении к сменившему в это время Раду гетману Скоропадскому и, наконец, на анархических методах борьбы против всех этих видов контрреволюции, я сосредоточил свое внимание и собрался к дорогому нашему старику Петру Алексеевичу. Я попал к нему накануне его переезда в Дмитров под Москвой. Он принял меня нежно, как еще не принимал никто, и долго говорил со мною об украинских крестьянах. На все поставленные мною ему вопросы я получил удовлетворительные ответы. Когда я попросил у него совета насчет моего намерения пробраться на Украину для революционной деятельности среди крестьян, он категорически отказался советовать мне, заявив, «Этот вопрос связан с большим риском для вашей, товарищ, жизни, и только вы сами можете правильно его разрешить». Лишь во время прощания он сказал мне, «Нужно помнить, дорогой товарищ, что борьба не знает сентиментальностей, самоотверженность, твердость духа и воли на пути к намеченной цели побеждают все». Эти слова Петра Алексеевича я всегда помнил и помню. И когда нашим товарищам удается полностью ознакомиться с моей деятельностью в русской революции на Украине, а затем